Глава 6. Трейлер, припаркованный на площади Анкары, отличался от остальных. Это был матово-серый мини-фургон новейшей модели. Он стоял на просторной площадке, и тот, кто не знал, кому он принадлежит, ни за что не догадался бы, что это цыганский дом на колесах. Виола никогда не обращала внимания на модель машины, никогда не думала о том, сколько она может стоить и новая ли она. Паула, наоборот, оценил автофургон и удивился, заметив три пластиковые лейки, стоящие на одинаковом расстоянии от трейлера, а еще старый ржавый велосипед, стойку для него и якорь, сваленные в нескольких метрах от машины. Он рассмотрел все эти предметы, попытался установить связь между ними, потом отвлекся, разглядывая окна, затянутые бумагой, пробитое и спущенное переднее колесо. Еще какое-то время они разглядывали борт трейлера. Виола тем временем силилась вспомнить, какое худи у Элия под красной курткой, зеленое или бордовое. Она пыталась перемотать пленку утренних сборов. Вспоминала, как надела ему подгузник, присыпала тальком подошвы, поцеловала его маленькие ножки. Вспоминала, какая у него нежная кожа. Едва заметный пушок на лбу, бесформенный пупок, ясная улыбка. Но точно такие же воспоминания у нее остались от каждого утра, от каждого дня, каждого раза, когда Паулу приходил ее сменить. Ее память была неустойчива. Она не знала, почему не может вспомнить цвет флисовой кофты, не знала, нормально ли это или недопустимо для матери. Утро состояло из множества разрозненных деталей, и Виоле представилось, что ее серое вещество покрыто дырками, как кусок грюйера. Она часто спрашивала у своего психотерапевта, осуществляет ли мозг некий химический отбор, сохраняя хорошую и полезную информацию и вычищая лишний хлам. Тот ей отвечал, что память несовершенна. Она часто лжет и верна не разуму, а душе. Наша память, искажая реальность, отражает нашу внутреннюю суть. Получается, что память Виолы не материнская. Паула хлопнул ладонью по лобовому стеклу трейлера. «Есть кто живой?» Никто ему не ответил. Он поставил ногу на покрышку переднего колеса, несколько раз толкнул его, трейлер закачался, но все по-прежнему было тихо. Паула сунул руки в карманы и развернулся, потом пнул ногой одну из леек, она упала на землю, и над асфальтом поплыл запах бензина. «Вот дерьмо», — прошипел Паула. «Успокойся», — попросила Виола. «Да-да, сейчас». У него в кармане все так же дребезжал мобильник, ни на секунду не оставляя его в покое, совсем как тамагочи, — подумал он. Паула ненавидел эту игрушку. На этой идиотской электронной вещице, требовавшей постоянной заботы, была помешана его тогдашняя подружка. Однажды Паула разбил тамагочи, швырнув о стену. Гнев прятался глубоко внутри его и крепко спал, укрывшись в грудной клетке, но мог разбушеваться от сущего пустяка, неожиданный и свирепый, коварный и внезапный, как тропический шторм. «Вот и они. Цыгане? Твои родители», — вздохнула она. Они припарковались в отдалении на платной парковке, размеченной голубыми полосками. Чезаре отправился брать талон. Рената стала оглядываться, пока, наконец, не увидела окликавшего ее сына. Робко пошла к нему, с трудом таща тяжелевшее тело и чуть прихрамывая. На Ренате были широкие серо-бежевые брюки, пышные волны тщательно уложенных волос спускались на воротник из овчины. «Мой мальчик!» — вздохнула она и обняла его. «Я узнала...» «Здравствуйте, Рената», — сказала Виола, запахивая пальто на талии. «Как ты, дорогая?» Рената поискала взглядом мужа, а когда увидела, что он торопится к ним, медленно и вяло повернулась к ним и добавила: «Теперь можете не беспокоиться, мы его найдем». Виола и Паула переглянулись. Она заметила у него первые признаки раздражения. Зрачки быстро заметались, левая щека словно впала, втянулась внутрь. «Вот и я», — слегка запыхавшись, сообщил Чезаре и подошел к ним. На нем была замшевая куртка нараспашку, а рубашку, наоборот, он застегнул на все пуговицы до самого воротника. Он так и держал в руках парковочную квитанцию. Глаза прятались в старческих складках. «Итак, еще раз уточним. Вы его здесь потеряли?» — спросил он. «Наверное, это Паула решил подсластить пилюлю», — думала Виола, и выразился именно так, скрыв от родителей, что они не потеряли Илья, а оставили одного. Они его бросили, бросили, бросили. Это слово гулко отдавалось у нее в голове, как риффы жесткого рэпа. «Нет, вон там, пониже, на площадке. У Олимпийского комитета?» «Да, там». «И что мы тогда забыли здесь?» «Когда мы его потеряли, там была одна цыганка», — объяснила Виола. «Господи, ты думаешь, это она его украла?» «Нет-нет, мы пришли сюда спросить, не видела ли она его случайно». «Сюда это куда, дорогая?» — спросила Рената и огляделась по сторонам. «Вот один из их трейлеров», — сообщил Паула. «Этот?» Чезаре положил руку на дверцу и оценивающе оглядел машину. «Ну да, черт возьми, район-то здесь дорогой. Видел бы ты цыганские фургоны на юге Рима!» — улыбнулся он. У него были такие же тонкие губы, как у Паула, широкие скулы, бесконечно длинные брови. «Однако, как мне кажется, злить цыган — не самая хорошая идея. Пойдем-ка на площадку. Начнем поиски оттуда. Я вызову Ивана». Он опустил руку в карман и достал телефон. Потом, совсем как Паула, отошел в сторонку, втянул голову в плечи и принялся бурно жестикулировать. Потом вернулся и сказал: «Он на мопеде и мигом найдет малыша». «Пойдем», — повторила вслед за мужем Рената и взяла сына под руку. Они шли медленно. Виола посмотрела на них, и ей, как обычно, стало не по себе. Наступил тот редкий момент, когда ей захотелось держаться поближе к Паулу, как будто она могла позаимствовать у него умение терпеливо переносить их присутствие и стойко выдерживать замедленное течение времени. Встречи с родителями тянулись бесконечно. Они напоминали мессу, затяжную головную боль, висящие в воздухе удушливые испарения. Тем не менее, Паула общался с ними почтительно, чтобы жить в согласии с собой, чтобы проявить благодарность за свое беззаботное детство. «Я был счастливым ребенком», — говорил он ей в самом начале их отношений. «Эй, это ты разлила бензин?» — обратилась к Виоле женщина, высунувшись из трейлера. В парке была не она. Это казалось моложе. Она стояла на пороге босиком, с опухшим от сна лицом. Из-под платья в лоскутном стиле торчала голая нога. Она указала на Виолу левой рукой. Все разом к ней обернулись. «Да», — еле слышно ответила Виола, повернувшись и шагнув к ней. «Простите, я нечаянно». «Ты мне должна 20 евро». Девушка постоянно переминалась с ноги на ногу, словно пританцовывая. Волосы все время падали ей на лицо. Она сдувала их, и пряди взлетали, словно под порывом ветра. Чезаре встрепенулся и рысцой потрусил к Виоле. Он встал между ней и девушкой, упер руки в бока, приняв наступательную позу, как маленький неаполитанский мастиф, с возрастом не утративший хватку. «И почему же?» «Потому что она разлила бензин». «Кто сказал?» «Она сама сказала». Чезаре этого не слышал, а потому растерянно посмотрел на Виолу и вытащил толстое портмоне с длинным хвостом, похожее на комету. Достал 20 евро и протянул цыганке. «Раз так, то бери». «Послушай», — обратилась к девушке Виола и, проследив за передачей денег, осторожно подошла поближе и заглянула ей в глаза. «Ты случайно не видела сегодня на площадке светленького мальчика? Его зовут Илья». «Он твой сын?» «Да». «Почему ты спрашиваешь?» «Тебе-то какое дело? Отвечай, и все!» — накинулся на нее Чезаре. «Дай мне еще 20 евро, тогда скажу». Виола, не сводя глаз, смотрела на портмоне. Свёкор это заметил, но не знал, как следует понимать этот взгляд. «Дам, если тебе есть что сказать», — заявил он. «Скажешь нет, значит, забыли». «Тогда давай». Девушка перебросила на правую сторону свои длинные негустые волосы. Они повисли, как шнур, доставая до поясницы. Казалось, по ее пышному телу сползала лиана. Паула с матерью присоединились к ним, остановившись чуть позади. Переговорщиком выступал Чезаре. Он неспешно вытянул из портмоне вторую двадцатку, пошуршал ею, помахал, зажав между указательным и средним пальцами, и не успел он сам протянуть банкноту девушке, как она молниеносно сцапала ее. «Ну так что?» — не отставала Виола. «Ты его видела?» Блондинчика примерно лет 2, да?» Она спрятала деньги в поясную сумку из коричневой замши и вытащила оттуда помятую сигарету, зажала ее во рту, слева у нее не хватало нескольких зубов, и принялась яростно чиркать спичкой о коробок. На 6-й раз у нее получилось. Когда спичка загорелась, она медленно поднесла ее к сигарете, а потом прицельным броском отправила прямиком в лужу бензина. Пламя вспыхнуло мгновенно. Язык пламени взметнулся с асфальта вверх, бензин горел, распространяя адский жар. Это продолжалось всего несколько секунд. Огонь не пошел дальше, зато горел ровно и сильно. Глаза Чезаре наполнились желто-красно-оранжевым сиянием, и он проворно спрятался за Виолу. «Черт!» — вскричал старик, увидев, что цыганка скрылась за дверью. «Черт! Черт! Черт!» — продолжал вопить он, пока они вчетвером смотрели на маленький, но эффектный пожар, который быстро закончился. «Она развела меня, как идиота!» Когда они отошли от трейлера, Чезаре на минуту застыл в задумчивости. Топнул по асфальту маленькой, деформированной от диабета ногой, словно желая наказать землю, и произнес: «Не могу поверить». Оторопевшая Виола тем временем думала, что пожар мог перекинуться на соседний трейлер. Она была в ужасе. «Папа, давай...» «Папа уже дал, да еще как. Надо ж так облажаться». Они побрели назад, к парку, вместе с Чезаре, ругавшимся не переставая, и Ренатой, которая даже не пыталась ни утихомирить его, ни вразумить. Она держалась на безопасном расстоянии от него, и было понятно, что не следует ему противоречить. Лучше пусть сам успокоится, как тот маленький пожар, что быстро потух у них на глазах. «Я совсем не помню, какого цвета худи было сегодня на Илье», — шепнула Виола на ухо мужу. «А ты?» «Какое еще худи?» «То, которое я надела на него сегодня». «Не знаю, Виола, я ушел до того, как ты его одела». «Правда?» «Да». «Ты не одолжишь мне на минутку телефон?» Паула достал из кармана телефон. Она, по его примеру, отошла от него на несколько шагов. Увидела на экране уведомление о 10 пропущенных вызовах и 7 сообщениях в WhatsApp от Сары Пьянджаморе, 3 от Марганти, 2 от Симоны, 1 СМС от Гримальди. Она хотела проверить, не оставил ли ей кто-нибудь сообщение на ее страничке. Не исключено, что кто-то находился в том районе, узнал Илье и таким образом сумел сообщить ей об этом. Она обменялась номерами телефонов с несколькими матерями. Одна из них жила на той же улице, что и Виола. Она немного помучилась, чтобы зайти на свою страничку. У Паула не было аккаунта в соцсетях. Он не регистрировался в социальных сетях, был их принципиальным противником. Никогда не просматривал ни картинки, ни комментарии, заведомо решив, что этот мир ему не интересен. Он взял с Виолы обещание, что та не будет выкладывать фотографии Элия, потому что, утверждал он, выставлять на всеобщее обозрение изображение собственного сына значит сообщать о его местонахождении, загонять в социальные рамки, лишать свободы, а, кроме того, делать его объектом глупых лайков, о которых сам он не просил. Дети служат наградой для страдающих нарциссизмом убогих неудачников. Паула откуда-то взял это высказывание и повторял его раз за разом. Виола ему не возражала и в глубине души чувствовала, что он прав, но не могла удержаться и выкладывала фотографии Элия. До несчастного случая у нее было довольно много подписчиков. Она публиковала длинные посты, писала о книгах, иногда иронично, иногда углубляясь в размышления, и постоянно отвечала на вопрос «Что ты об этом думаешь?». У нее появилась небольшая группа преданных фолловеров, и, размещая очередной пост, она испытывала ощущение внутреннего подъема, могла набрать 50, а то и 100 лайков. Когда она делала удачный снимок, то вывешивала его, преодолевая себя, однако в итоге маленькие сердечки за красивую сияющую улыбку возбуждали ее. У нее повышалась самооценка, она получала дозу дофамина, вызывавшего легкое опьянение, и ее день наполнялся лучами света. Но после того, как с ней случилась беда, ей так и не удалось привести мысли в порядок, написать что-нибудь насмешливое или, наоборот, милое и приятное, и заработать заслуженные лайки. На фото она выглядела ужасно. Сначала наполовину выбритая голова, потом усталые потухшие глаза. Первое фото Элия она опубликовала, когда ему исполнилось 7 месяцев. Он стоял на четвереньках, задрав голову, с фантастической улыбкой во весь рот и голубыми глазами, круглыми как глобус. И сразу получила 279 лайков. Для Виолы это было возвращением к жизни, хотя бы виртуальной. Она обнаружила, что существовал некий кусочек мира, который скучал по ней и радовался вместе с ней этой потрясающей фотографии. Радовался ее сыну. Единственное, что у нее было на тот момент, — это материнство. Скрыть все это от Паула не составило труда. Он не регистрировался в соцсетях. Она выкладывала десятки фотографий, правда, соблюдая кое-какие личные запреты. Ни в коем случае не голышом, хотя младенцы с попкой кверху совершенно неотразимы. Никогда вместе с другими детьми. Виола публиковала 3 снимка в неделю, подписывая их названиями знаменитых книг. «Элия на качелях», «Невыносимая легкость бытия» Миланы Кундеры, 207 лайков. «Плачущий Элия в майке, заляпанной фруктовым пюре», «Бесчестье» Джона Кудзея, 243 лайка. «Элия со взъерошенными от ветра волосами», «Грозовой перевал» Эмили Бронте, 222 лайка. Фото, сделанное тем утром, набрало пока что только 76 лайков. На Элия было бордовое худи. Он сидел у Виолы на коленях, свое лицо она отрезала, и нюхал ярко-розовый цветочек. «В поисках» Марселя Пруста. Комментарии были обычные. «Какой красавчик», «Неотразимый», «Прелесть». «Ага, мы в поисках». Когда Виола увидела подпись под фотографией, внутри у нее все похолодело. Это было похоже на предупреждение. И не только это. У нее перед глазами возникли Купидон и комета с гравюры Дюрера «Меланхолия». Она не сомневалась, что эти узнаваемые предметы имели скрытый смысл. Все, в конце концов, обретало некий смысл. «Что ты смотришь?» «Прогноз погоды. Боюсь, пойдет дождь или вообще гроза налетит», — проговорила она, поспешно закрыв страничку, и подняла глаза к небу. Горизонт был чист, только маленькое облачко и тучи пепельного цвета уплывали вдаль. «Мы тебя обыскались», — сказал Пауло, потом добавил. «Я тебе говорил, у меня на работе проблемы». «Да, но не сказал, какие». «Это слишком сложно, не сейчас, пойдем». Они шли в парк, озираясь по сторонам и навострив уши. Они надеялись услышать плач, который обычно их отпугивал, вызывал желание убежать куда подальше и спрятаться. Они догнали Ренату и Чезаре. Те молча стояли, опершись на ограду парка. Там играли другие дети, не те, что приходили до обеда. Пауло уже собрался было их расспросить, но остановился. Если им все же пришлось бы обратиться в полицию, выяснилось бы, что они сами уже безуспешно искали сына. Пауло подумал, что слово «цыган» ничего не стоит, и если их не заинтересовать, они будут молчать. Его размышления были прерваны вопросом матери, которая стояла, опершись головой о деревянную изгородь. «Почему вы не вызвали карабинеров?» Отец смерил ее взглядом. «Потому что тогда, Рената, у нас могут начаться неприятности. Я тебе уже объяснял, когда мы сюда шли». Виола поняла, что Чезаре в курсе того, как может обернуться дело, что он поддерживает сына, что они с ним из одного теста. Она пристально, с легким вызовом посмотрела на свекра и твердо сказала: «По-моему, все же нужно их вызвать». «Пауло прав. Лучше оставить эту идею. Так же, как в истории с несчастным случаем. Сосредоточимся лучше на поисках». «Что это значит? История с несчастным случаем?» — нервно спросила Виола. «Ничего. Если станет известно, как именно вы его потеряли и какие у тебя проблемы с головой, черепно-мозговая травма и все прочее, возникнут большие трудности». «Но никто никогда не говорил, что я безответственная мать. Никто не выражал сомнений в том, что на самом деле тебе лучше вести себя спокойно, а то эти люди отберут у тебя сына, не успеешь и глазом моргнуть. В Италии всегда так. Малейший пустяк, и тебя ставят на колени. Ты у нас тоже однажды потерялся, когда был маленький. Сколько ему тогда было, Че?» — вступила в разговор Рената. «Ну, он-то был постарше, лет 6-7. «Да-да, ему было 7,5. Мы тогда жили в Сабаудии. Ты потерялся на берегу озера, мы нашли тебя только вечером, часов 8. «В 9. Точно, уже стемнело. Мы не испугались. Действительно не испугались. В общем, в наше время люди были спокойнее. Мы не тряслись над детьми, не думали постоянно об их комфорте. Да, дети занимались своими делами, а взрослые — своими. Правда, жизнь тогда была не такой опасной. Сабаудия была благословенным местом, там ничего не могло случиться. Мы нашли тебя у лодки Раймонда. Помнишь, Че? Он заснул рядом с веслом. Еще бы, спал как убитый. Конечно, Пауло это помнил. Его воспоминания имели прочную основу из синеватых оттенков озера, соленого запаха лагуны, аромата пиццы с розмарином, которую Рената пекла из теста, подходившего несколько часов, вода, мука, дрожжи, крупная соль и плетеного ивового диванчика на кухне, где он любил сидеть. Они обедали на участке густо поросшей травой прибрежной полосы. Они там установили зонт, раскладывали два шезлонга и держали каноэ, на котором Чезаро не плавал ни разу. Однако наличие этого желтого спортивного снаряда вызывало у него ощущение, что он пребывает в прекрасной физической форме, что он мускулист и энергичен. Пауло помнил, как играл с лягушками и ящерицами. Родители частенько засыпали в шезлонгах, и ему запрещалось без них заходить в воду или возвращаться в дом. Эти часы тянулись бесконечно. Солнце палило без передышки. Спящие родители звучно, назойливо, монотонно похрапывали. Он уходил от них, как только они начинали дремать, и проделывал это довольно часто. Он обходил изогнутый дугой берег озера, отважно карабкался на высокие камни. Однажды наткнулся на парочку, уединившуюся среди деревьев, стал наблюдать за ними, спрятавшись за толстым стволом, и сердце его чуть не выпрыгнуло из груди от страха и возбуждения. Это стало его первым знакомством с сексом. Он прибегал на это место при любой возможности, гонимый любопытством, которому не находил названия. Молодые люди туда больше не возвращались. Но однажды Пауло вскарабкался на вершину сосны и надолго завис над задним двором какой-то виллы, оставаясь невидимкой. Там загорали топлес две женщины, моложе его матери. С бронзовыми лицами и блестящей от масла кожей они лежали у бортика бассейна, подставив себе под нос зеркальные подносы, а двое мужчин неподалеку играли в пинг-понг. Эти четверо разительно отличались от его родителей. Много говорили, пили вино, смеялись, сыпали неприличными словечками и слушали «Люблю тебя, Умберто Тоцци». Пауло с удовольствием остался бы там подольше. Но ему пришлось вернуться той же дорогой, чтобы, проснувшись, родители обнаружили, что он смирно сидит на месте. Однако на обратном пути он заблудился в сосновой роще. Стволы деревьев казались одинаковыми, ветки рассеивали солнечный свет, одуряюще пахло травой и мхом. Он словно попал в неогороженный лабиринт, в тюрьму со стенами из кустарника, откуда не мог выбраться несколько часов. Над озером уже горел закат. Мокрые ноги Пауло окоченели, голос охрип от крика. Он звал маму и папу. Измотанный до предела, он в конце концов уснул около лодки. Да, так оно и было. Проснулся он уже в своей кровати. Побежал на кухню и увидел Ренату. Она расставляла на столе белые с синими цветочками чашки с кофе, чаем и ячменным напитком, коробку печенья, тарелки с поджаренными тостами. «Мама, я заблудился». «Разве?» — спросила она с улыбкой и налила ему молоко, кипевшее в стальной кастрюле с пятнышками ржавчины. Она успокоила его, сказала, что ничего не случилось, ему просто приснился дурной сон, обычный кошмар. Она обратилась к Чезаре, и тот подтвердил версию жены. Сказал, что если он воображает, будто потерялся, значит, это на самом деле пустой детский сон. Эта версия оказалась живучей, и всякий раз, когда родители исчезали из поля зрения, и его внезапно охватывал страх, на помощь приходила та история со сном. Зачем? Зачем они ему солгали? Зачем сделали вид, будто ничего не произошло? Потому что у них в семье было принято замалчивать, недоговаривать, скрывать. Каждый раз, когда он думал об этом, в нем закипала неудержимая ярость, и он воображал, как однажды бросит им в лицо все, что думает, предъявит счет за всю нагроможденную ими бессмысленную ложь, на которую сам был не способен. Сейчас он с отвращением смотрел на отца, тот сомкнул губы, сунул в рот два пальца и издал резкий свист, долетевший до цели, как фрисби, поднял руку и энергично кому-то помахал. Удалявшийся от них мопед с разгона сделал вираж, завалившись на бок и едва не чиркнув педалью об асфальт, развернулся вокруг своей оси, словно кегля, и быстро, решительно подлетел к ним. И остановился, как вкопанный у ограды, в двух шагах от них. «Иван!» — улыбнулся Чезаре. Парень снял шлем. У него были голубые глаза и очень светлая кожа, широкие прямые плечи, подбритые на висках волосы и хохолок на макушке, который он торопливо пригладил. Он поставил мопед на опору и соскочил с него пружинисто, как чемпион по баскетболу. Рот у мальчика был точно такой же, как у Чезаре, но общий облик славянский, скорее хорватский. Мягкие краски, прозрачная кожа, совсем как у Элия. Может, поэтому Пауло и не взлюбил своего светловолосого сына. Виола увидела его впервые. И правда, в нем было что-то от Чезаре, ее свекра, подтверждающие родство отдельные черты, встроенные в иной тип внешности. Рот, опущенные вниз уголки глаз, тоненькие, как пух, волосы, не говоря уж о выражении верхней части лица, от лба до кончика носа. У Пауло такого выражения не было. «Привет», — сказал он, повернувшись к Пауло. Потом протянул руку Виоле. «Приятно познакомиться. Я Иван». Виола прошептала. «Да, я знаю». Парень улыбнулся. «Я тоже знаю, что ты Виола, но все-таки можно ведь друг другу представиться, разве нет?» Виола пожала ему руку. «Я знаю, что с тобой случилось. Знаю, как тебе было плохо, а твои подруги тоже знаю. Надо сказать, ты везучая». «Спасибо», — смущенно пробормотала Виола. Она пристально смотрела на него. Мальчик кого-то ей напомнил. Было в нем еще что-то особенное, кроме сходства с ее свекром. Он вызвал в ней необъяснимое чувство родства. Чезаре снова вступил в разговор. «Ну так что будем делать? Может, разделимся? Думаю, так будет лучше». «Разделимся? По-моему, отличная мысль», — отозвался Иван. «Можно мне взглянуть на фото ребенка?» Пауло достал не мобильный телефон, а папку, и вытащил оттуда полоску фотографий, 4 цветных снимка анфас, лицо крупным планом, как для документов. «Вот, возьми». «Когда ты успел его сфотографировать?» — удивленно спросила Виола. «В субботу». «Но зачем?» «Хотел сделать ему удостоверение личности». «Правда?» «Виола, мне остаться с тобой?» — спросила Рената. Она почувствовала, как напряглась Виола, которая явно расстроилась и начала что-то подозревать, не понимая, зачем ее сыну нужен документ. «Мама, с ней останусь я, а ты, если хочешь, иди с папой». «Я и так всегда с папой», — ответила Рената, растирая шею. «Мы не гулять собираемся, мама», — сердито отрезал Пауло. Рената взглянула на него и притронулась к его руке. «Конечно, мой мальчик, я только хотела сказать... Не волнуйся, мы его скоро найдем». «Черт, как тут не волноваться? Сейчас такое время, что дети должны находиться под присмотром взрослых. Люди совсем озверели». «Конечно, конечно». «Ну ладно, мы и все поняли», — примирительно сказал Чезаре. Иван сидел на мопеде, крутил в пальцах сигарету и терпеливо ждал, когда все разберутся, что делать. Брови он явно подравнивал щипчиками. Из-под воротника выглядывала татуировка. Он был обут в гигантские кроссовки Фила с усиленной пяткой. На запястье красовались плетеные веревочные браслеты. Он делал глубокие затяжки и выпускал дым из ноздрей. Точно так же, как Пауло. «Думаю, лучше всего разойтись по одному», — предложила Виола. «Давайте», — кивнул Иван. Сжав ногами мопед и приподняв его, он убрал опору, опустил колесо на асфальт и завел мотор. «Погоди, надо распределить участки», — раздраженно сказал Пауло. Он открыл карту Google и расширил ее. Олимпийская деревня представляла собой сплошное серое пространство с вкраплениями зеленых пятен. Ее крутой дугой огибал Тибр. Виола решила, что это похоже на череп с куском позвоночника. А Пауло это напомнило снимок УЗИ эмбриона, когда он еще похож на боб или на креветку. «Цифровая карта парка», — прокомментировал Иван. «Мы сейчас здесь». Пауло обвел пальцем зону, включающую часть квартала Фламинио, территорию рядом с Национальным музеем искусств и виллой Глори. Начертил крест, разделив деревню на 4 равных участка. Мама и папа идут сюда. Иван едет на Большую площадь. Виола идет к аудиториуму. Я — к жилому комплексу. «Вперед! Мы его найдем!» — радостно воскликнул Иван. Веселая уверенность юноши взбодрила Чезаре. Пауло заметил, как он с дружелюбной улыбкой посмотрел на парня, и в его взгляде засветились гордость и одобрение. «Да, вперед!» — повторил он, беря жену под руку. «Мы его найдем!» На нем бордовое худи, синие хлопковые брюки и красная куртка Кей-Вэй, уточнила Виола. «Отлично! Красно видно издалека!» — подвел итог Иван. Виола задумалась, кого же он ей напоминает, не столько чертами лица, сколько повадками, жестами. Они разошлись в разных направлениях. Молодой человек картинным жестом включил зажигание, мотор взревел, и мопед рванул с места. Иван помчался по улице, сначала немного откинувшись назад, затем пригнувшись к ветровому стеклу, и вскоре исчез за изгибом дуги, опоясывающей деревню. Чезаре и Рената взялись за руки и проворно, слегка раскачиваясь, дружно поползли вперед, как два краба. Виола достала из сумки банан, который взяла для Илия, и разломила его пополам. Изрядно уставшие от старших Манчини и их неистребимого оптимизма, они, отвернувшись друг от друга, сживали банан, заправились калием.